Отдалившись от этой армии, они были настигнуты шведами близ Фрауштадта, храбро защищались против превосходного числом неприятеля и, потерявши 900 человек в битве, засели в деревне Тильроте. На другой день шведы напали на них и здесь. Русские защищали каждый дом, каждый шаг. Шведы предложили им сдаться, грозя, что в противном случае зажгут деревню. Русские отвечали, что будут защищаться до последнего человека, и сдержали слово. Множество их пало с оружием в руках или погибло в зажженных шведами домах, другим удалось уйти. Паткуль жаловался на казаков, казаки на Паткуля. «Данила Апостол», — писал Мазепе, — «от начала верной службы нашей престолу пресветлейших монархов никогда не были мы в таком бесчестии и поругании, как здесь от господина Паткуля, который самовольно принуждает нас быть под его командою и бесчеловечно обнаруживает суровость, стращает нас виселицею и объявляет, будто великий государь отдал нас сюда за тем, чтобы имя наше пропало. Под Варшавою 24 августа назначено было идти на штурм, и Паткуль велел казакам одеваться в латы немецкие. Один казак не захотел, и он ему поранил ухо. Другой не захотел, того прибил мало не до смерти. Разговаривать с ним гордомысленным трудно. Слезно. Именем всего войска прошу избавить нас из-под команды этого злочестивого человека. О чем не просим, не слушает. О потехе не спрашивай. Войско наго, босо, голодно. Только советные отрады имеем у князя Григория Федоровича Долгорукова, с которым без толмача разговаривать можем. Также и генерал Брандт со мною в товарищеском совете. И он только мне подает отраду и утеху, как человек правдивой совести и знающий хорошо здешние поведения. Если б не он, бог весть, как бы я обходился с этими немцами, не умея с ними разговаривать? Если дальше должны будем идти, то войско и под страхом смертной казни не удержится, потому что нечем жить. Хотя и служим, обливаясь кровью и теряя живот, за здешний маестат. Однако чести ни от кого не имеем. Апостол не оправдывает и казаков своих. Казаки, пишет он Мазепе, так остервенели на своевольстве, что никак их унять нельзя, хотя беспрестанно и без пощады наказываются. В декабре 1704 года явились в Малороссию казаки, ходившие в Польшу, и объявили, что, отступив от Познани, Паткуль отобрал от них лошадей и отпустил пешком, не давши ни провожатого, ни наставления, куда им лучше пройти. Они пошли к Кракову, но, не доходя до Вилюна, были настигнуты шведами и поляками Лещинского и разбиты. Спаслось в Краков 80 человек, которые возвратились в Малороссию с пропускным листом от короля Августа. Казаки возвратились без вождей. Апостол без царского указа бросил свое войско и уехал домой. То же самое сделал переяславский полковник Мирович, отговариваясь голодом и холодом. Про казаков никто не говорил доброго слова, но никто не говорил доброго слова и про Паткуля. Долгорукий писал Головину: «Король мне на Паткуля жаловался, будто он с досады, что не успел взять Познани, к его величеству писал так противно, что токмо изволил терпеть для дружбы царского величества, и притом будто сердце писал, что и команду свою хочет покинуть. Изволите вы чаю Паткуля знать, не токмо слова, но и письма его надобно рассуждать. Если во время злобы пишет, в то время и самому Богу на похвалу не напишет». В то время, когда казаки ссорились с Паткулем в Польше и Саксонии, гетман их Мазепа управлялся с Полеем. Еще летом 1703 года Мазепа дал знать в Москву, что Полей и Искра поссорились с Самусем, хотят у него самого отобрать гетманские клейноты, и Самусь хочет перейти под германский регимент в полк Переяславский, где у него родной брат и другие родственники. Но он, Мазепа, не позволил ему этого, велел до времени жить по-прежнему в Богуславе. «Полей почал вельми высоко забирать», — доносил Мазепа, «и не так с желательством своим ко мне отзывается, как прежде, и от часу больше к себе гультяев прибирает. Я жалование монаршеское, к Полею присланное, у себя задержал до времени, присматриваясь к дальнейшим его поступкам. Пишет ко мне Полей, хвалясь, что крепость Белоцерковскую твердо укрепил, загнав с Полесья 2000 человек. Самусь хвалится, что город Богуславль починил и укрепил. Искра объявляет, что Корсунь свой обновил и укрепил. Самовольство очень много со всех сторон к ним прибирается». В июле Мазепа писал: «Полей и не мыслит об отдаче полякам Белоцерковской фортеции, потому что города строит и большую силу гультяев к себе прибирает. Если нужно отдать полякам эту фортецию, то можно это сделать только таким способом: ехать мне самому в Киев с небольшим отрядом войска, будто для поклонения святым местам, призвать к себе туда Полея, Самуся, Искру и не отпускать их домой, но свои войска послать в Белоцерковскую и другие фортеции. Дивная то речь, что поляки, имея перед собою нужнейшее дело воинское со шведами, так часто великому государю прошениями своими о Белоцерковской фортеции докучают. Возможно, послу царского величества, при дворе польском резидующему, объявлять полякам, что и после можно будет им получить Белую Церковь, потому что Полей, Самусь и Искра на небо не взлезут, под землей не схоронятся, должны будут волею-неволею исполнить монаршеский указ». В сентябре Мазепа прислал за новым монаршеским указом: «Полей, Самусь и Искра, поссорившись, пишут ко мне, просят, чтобы я их поделил и универсалом своим тот надел утвердил. Полей от себя присылал ко мне людей, прося денег на жалование своему войску. Также Самуси Искра, имея при себе несколько сот конного гультяйства, оставшегося от прежних бунтов, просят денег, сказывая, что гультяйство это к ним собиралось, будучи обнадежено добычею ляцкую. А ныне, когда я указом монаршеским пригрозил, чтоб смирно жили и ляхов не задирали, то они и докучают о деньгах, чтоб как-нибудь им гультяйство у себя удержать».